1000 рублей и бутылка водки. Анастасию Владимировну Петрову похоронили на 14-м участке Ваганьковского кладбища. Я немного волновался, глядя в зад едущего впереди фургона на расчищенный от грязи автомобильный номер, словно на свидание. Неуловимая, неощутимая материя все-таки застряла в дверях, лоскуток зацепился за гвоздь, буду с ней близко, в 2 метрах, единственное доказательство ее существования. 14-й участок оказался огромными 4 квадратами в старой части Ваганькова, налево от входа, набитый мертвыми так тесно, что меж оград некуда поставить ногу. Камни и кресты глядели в разные стороны, прятались в траву и друг за друга. Я ошеломленно порыскал по краям, как вдоль моря. Я-то верил, что меня сразу окликнут, именем или фото, и 2 часа лазил меж оград. Петрова, 1984-й, нет, но есть одна безымянная могила. Ничего. Я зашел в контору, комнатку смотрителя занимал человек в чистой синей фуфайке, расслабленно откинувшийся на стуле. Говорил он так тихо, что приходилось нагибаться навстречу ленивому шепотку. «Как мне найти?» «Как-как? Ходите. В архиве нет плана захоронений?» «Нет, сами ходите. Может быть, есть угол, где хранили именно зимой 84-го?» «Нету. Может быть, смотрители помнят фамилии?» «Тысячи могил, оба смотрителя на обходе. Можно сдаваться». Я прочел со стенда все документы, необходимые для родственного захоронения, выжидая, когда женщина-регистратура останется одна. Не могу найти. Перед своей жалкой и слабой, косоглазой улыбкой я просунул 500. Там Петрова, скорее всего, не одна. Петрова. Она долистала книгу до декабря 1984-го, не поленилась вытащить вторую. Захоронена со Степановой Степанидой Ивановной. Довольно большая ограда, 2 на 2, написано «Могильный холм», ищите по размеру ограды. Я показал человеку в чистой синей фуфайке $100, и он воздушным шариком двинулся за мной. 14-й участок мы разделили пополам. Найду я, пробираясь меж колючих оград. Имена совершенно не запоминались. Степанова, Степаненко. Запоминались детские лица, на младенцев смотреть я не мог. Спросил, как про соседку, сторожила с веником. «Степанову не видели?» Она заорала. «Я тут что, всех знать должна?» Тварь! К некоторым никому не нужным оградам уже не пролезть. Я возвращался на дорожку и продирался, приметив место с другой стороны, ступая по краям железных надгробий, как по рельсам. Вдруг наемник позвал меня, поднял руку. Нашел. «Здравствуй, Тася. 3 креста. Ржавая ограда, калитка привязана целлофановым пакетом. Глиняные холмики проступают сквозь пену упавших листьев, как женская грудь. Но девочки Оли не видно, она ушла другой дверью. Я перелез ограду, послюнявил палец и расчистил последнее нижнее имя, почти съеденное землей. Петрова, 2 декабря 84 года. Я тебя догнал. Край земли не нужен никому. Остался только я. Но заметил, астры все-таки пытались поднять головы, рассаженные по кустику на каждой могиле. На крестах пластмассовые венки. Может быть, кто-то и... Но точно не дочь, не Ираида. Переписал подземных жителей коммуналки. Степановы. Кто это такие? Алексей Николаевич, 28 июня 1937 года. Виктор Алексеевич... Сын, получается, первого Степанова, 23 января 1969 года, Евгения Александровна, 1953 года, Степанида Ивановна, 7 июня 1978 года, жены, что ли? Евгения Алексеевна, дочь, 1 апреля 1975 года, Чубурков И.М., 10 августа 1978 года, и самое свежее... Колотилина Анна Ивановна, 14 февраля 2000 года. Кто они, Тася Флам? Еще 500 рублей в контору, участок записан на Колотилину Е.В. Позвонил, уже по голосу поняв, рот измельчал. А кто спрашивает? Алексей Иванович Сидоров. А кто вы? Человек. Зачем? Затем. А это я. Бабу Настю может помнить только моя мама, она работает до 5. и долго отнекивалась, пока не добавил «отблагодарю» в субботу в 11. Но ничего, простолюдины побольше запоминают из прожитой жизни. Собрав пакет, коробку шоколадных конфет «Каркунов», банку кофе, пачку чая и бутылку водки, от Бауманской я вдарил пешком до немецкого кладбища и чуть промахнулся, спутав Солдатскую улицу с переулком, и возвращался, нечаянно припоминая. А ведь я, годы назад, весной или летом, стоял напротив кладбища с сыном. Жена пошла навестить могилу тестя, а я заупрямился и сына поберег. Мы остались ждать напротив, посреди яркой пластмассовой цветочной торговли, как вдруг ударили копыта, девчонки вели пони. Я похрустел бумажкой, сын оседлал скакуна с разукрашенными косичками в гриве, и мы весело тронулись подальше от печали и долго ехали. А тут объявили, назад не едут, никаких кругов, и спешились под деревянной вывеской «Медвежонок», имя игровой площадки, я увидел и узнал. С третьего раза я попал в переулок, собранный из двух хрущевок. Балконы первых этажей стояли на земле. Квартира 3. Выходит, первый этаж. Кот забыл спросить. Позвонил по телефону, на первом этаже орали матом на кота и смолкли потому, что зазвонил телефон. Это я. Мать, Татьяна Ивановна, грузная, огромная, широкая, зубы прут в разные стороны, уселась напротив. За стеклом шифоньера стояли 400 игрушек из киндер-сюрпризов. Сколько же денег? Я молча выставил на стол подношение. Кто вы, Петровый? Алексей Степанов зажиточный был, у него имение в Михневе. Жена его — сестра Софьи, матери Насти. И брат у него Александр. Евгения — дочь брата. Еще Евгения — дочь самого Степанова. И домохозяйка Татьяна прижила от барина еще Виктора. Степанов сына признал, и жена смирилась. Виктор 16 лет ушел из дома. Степанида Ивановна — это его жена, бабка Стеша. Это моя тетка. Охренеть. Надо будет рисовать схему. Короче, сестра Софьи Топольской, Тасина тетка, жила в несчастье. Муж ее результативно трахал домохозяйку. Говорят, внучка Петровой покончила с собой? Ольга? Отравилась. Из-за чего? Может, ей на голову подействовало, что на нее напали в подъезде, а с бабой Настей она не общалась. Оля с 13 лет одна, мать вышла замуж и из-за границы уехала. Я тявкнул. Так у Петровой больной сын. Вася? Так сил много не тратила. На даче за ним мужчина ходил, гулял, 200 рублей в месяц платила. Дома бабки Жени и Стеша возились. Вася Смирный, к нам его привозили, варенье закручивал. Настя богато жила, но не помогала. Стеша благодарила разной ерундой, а Стеша нянечкой в Бурденко, а муж в охране и дворником. Они-то жили на той стороне, на Ухтомского, а разменяли, уехали от брата-алкоголика. Я еще послушал и уточнил, почему Олю не похоронили на вашем участке? Не знаю, мы бы рады. Ираида объявилась только когда умерла мать. Мы еще удивились, чего она Колю не хоронит. Не помните фамилию Оли? Год, когда умерла? Сколько лет? Не помню. Лет 20 назад, 30. Да молодая совсем. Фамилия ее Вознесенская. Муж очень убивался. Муж? Бабка Стеша рассказывала. Высокий, красивый, шел первым и прямо на гроб валился. Он в доме отдыха жил, когда Оля отравилась. Хорошо они жили. Олина квартира ему и досталась. Муж. Единственная внучка Цурко, Ольга Вознесенская, отравилась, находясь в замужестве, казавшимся посторонним счастливым. Квартира осталась мужу, значит, прописаны вдвоем. В доме правительства? В квартирах Петрова и Цурко девочки нет. Ехать в Ермолаевский переулок. Искать остатки бабки. С.А. Топольской. Я вытащил мешок с бумажной корой, обрастает человек, посидев на месте, и надежно перевязанные, тяжелые, словно свинцовые, коробки с солдатиками, как боеприпасы, на уличную сырость без запахов. В Москве нет запахов, даже полная тарелка на столе ничем не пахнет, поэтому так заметен дух горящей листвы. Пахнет пот, парфюмерный кокон женщины, внутри которого она болтается, как последняя монетка в коте-копилке. Парфюмерный запах мужчины, торчащий из него как бумажник, как очертание пистолетной кобуры, как член. Снег летел вверх. Так бывает средней осенью. Снежный пух, забежав вперед в чужое время, летит вверх, словно еще не привыкнув, только народившись и не зная, куда. Не успел поднять руки, Алена стерегла через дорогу у застекленной жизни салона красоты. «Вот же машина, я жду тебя». Я оглянулся на окна конторы. Света нет, ключи сдал, уже некуда. Прожил и, шатаясь от усталости, потащился к ней, чтобы спросить. «А разве ты остаешься?» «Что?» Она не расслышала проезжающий автомобильный шум. Спешка собственных заготовленных фраз, хлопок шампанского должен успеть курантом, с окончательной клейкостью обхватила меня. «Не жалей, что дело закрыто. Мы будем с тобой жить на острове, и нам никто не будет нужен. Я тебя люблю», — я оставила место. «Скажи». Арестантом я покидал пожитки в багажник, мучаясь, что от поваленной сосны свернул не туда и придется вернуться и двинусь левее, оставив солнце по правую руку и где-то оставив ее, поднялся в салон красоты и двигался неостановимо до стойки, до чудовищной жопы с выкрашенной в смолу челкой. «А что это за хмырь возле вас стоял?» «Это наш стилист, он занимается моей головой. А кто занимается всем остальным, может быть, я займусь?» Она повозилась, почиркала и протянула клочок бумаги, словно чек. «Номер телефона и имя, Татьяна». Несколько извилин, пройденных шариковым стержнем для вызова счастья из леса. Вышли покурить, и под вывеской я ее потискал. «Не надо трогать меня. Так, ты же сможешь сегодня же ко мне приехать. Я никогда ничем не болела». «Почему не смогу?» Она пошла отпрашиваться, я смотрел в небесную серую реку, тянущуюся меж крыш, отдувал снежинки и думал, купить презерватив. В первый раз не отсосет, ненавижу резину. Эти вопли, а есть ли у тебя что-нибудь для защиты, заготовленное под подушкой, фольгу на зубах? Проверки, не слетел? В меня ничего не попало? Ты выбросил его? Наступают холода, обернись. Я легко и трудно обернулся на ждущую машину сквозь лобовое стекло во вздрагивание или поблескивающий взгляд, умещающий смерть, и удивился. Пустоте. Уехала, никто не ждал, лопнула. Другой парковался, повинуясь манящей ласке грязных парковочных лап, желтой безрукавки с алой бляхой на груди. Лил дождь, зимний ледяной дождь. По голове, на макушку, не давая посматривать вверх, да там и некуда смотреть. Над старыми двухэтажными стенами, над котлованами турецких строителей, над сколоченными из досок тротуарами такая же грязь, что и под ногами. После мучительных сидений в дневных пробках Садового кольца и переползаний переулками и бульварным, в начале пятого я не быстро и немедленно шел правой стороной Большого Казихинского, отмечая номера домов на левой стороне. Совет ветеранов живет в доме 23 без телефона. Впустую съездил прошлый раз, принимая только по средам, с 3 до 5. В богатом доме сидят. Я потомился у запертого железом подъезда. Замок щелкнул. У местной жительницы, ведущей под дождь ребенка, лицо исказило мука. Кого впускает? Совет ветеранов заседал по-школьному. За учительским столом наставительно сидел дед с армейски зачесанный вверх и назад седой шевелюрой. По двое за столами-партами устроились пожилые женщины, не сняв курток, шапок, платков и пальто. Я смотрел только на лица, не запоминая. Они смотрели на меня, главное событие недели. Одна старушка возбужденно рассмеялась с интонацией. «Помните, я вам про него рассказывала, сейчас сами все увидите». Чем-то я радовал ее. Я разыскиваю тех, кто знал Софью Александровну Топольскую, 1882 года рождения, Ермолаевский переулок, дом 8, квартира 13. Она умерла в начале 60-х. А чем это она так знаменита? Ничем, работала машинисткой в вечерней Москве. Я живу в доме 18, только не в этом подъезде. Женщина с больным лицом, дремавшая за последней партой, встрепенулась, но говорила так, словно продолжала спать. Я даже ее помню. Немного. Я напрягся. Она была блондинкой и женой Олейникова. Женщину 70 лет трудно назвать блондинкой. Она лет 40 была в разводе с человеком по фамилии Флам. Потом она получила отдельную квартиру и уехала за речной вокзал в Химки. Только мне кажется, жила она не в 13-й квартире и не в нашем доме. В нашем доме с самого начала живет Галина Петровна Потапова. Сколько не встречал Галин, каждая тварь. Запишите телефон. У дверей паспортного стола, дом 9, строение 1, я сперва позвонил в бывшую квартиру Топольской. По адресной базе милиции там сиял некто Овсянкин. Ольга Вознесенская? Никогда. Я переехал в 80-м году. И знаю того, кто жил до меня. Он уже умер. Ничем не помогу. С подозрением быстро отключился. Телефон сторожилки Потаповой взял сын. А вы кто? И что, ну? Что, ну? Она не будет с вами говорить. Убить своими руками. Как и авторов пособий «Возлюби свою боль», как научиться ближнего своего видеть насквозь. Булка с изюмом. Я в паспортный стол предвкушаю. А вам зачем? А вы родственник? Погонят, продолжив шепотки с пришедшими продлевать регистрацию кавказцами. Дать 1000, лучше 500. Паспортистка стояла за стеклянной стеной у вырезанного хомутом окошка. Непривычно. В прочих паспортных столах заходишь и подсаживаешься к столу. Немного народу. У окошка образованные супруги уточняли, какого цвета азербайджанский паспорт. За мной заняла выцветающая девушка с волчьими челюстями, оттяпывает квартиру у подонка мужа, будет нетерпеливо прислушиваться и морщиться. Я разглядывал паспортистку. Доброе круглое лицо, очки. Все время улыбается. Попроситься в кабинет? Испугается. Она взглянула на меня. Я помолчал и улыбнулся. И она. Я показал серую фотографию на толстой бумаге. Ищу могилу этой женщины на Ваганьково. Рядом с ней мою бабушку похоронили. Не могу найти. Вы не посмотрите в домовой книге год смерти, с кем прописано, Ермолаевский переулок, 18-й дом. Из-под фотографии на стол паспортистки спланировали 500. Паспортистка отошла листать. Сейчас скажет, умерла в 1962 году, а проживала с внучкой и ее мужем, таким-то. Первый свидетель установлен. Я оглянулся на злобную девушку, та поправила капюшон дубленки и взглядом дала понять, что знает мне цену. Дерьмо. Палец паспортистки со скромным маникюром прополз вниз по фиолетово-чернильным водорослям фамилий, имен, отчеств. Вам не повезло. Топольская уехала от нас в добром здравии в 1956 году, когда дом встал на реконструкцию. Проживала одна, в коммуналке. Убыла на 7-ю парковую, 43А. Заново. Совет ветеранов, паспортный стол, сожранный кусок жизни. А люди, те, что жили с ней в коммуналке, убыли куда? Тоже пожилые, второго года рождения, умерли давно, жили одни. Паспортистка перестала улыбаться, и глаз ее коснулась тень. А зачем они вам? Надо ехать. Купить кусок хлеба и колбасы. Муж Ольги Вознесенской проживает последние спокойные дни среди 15 миллионов жителей Москвы. Я чувствую слабость свою в этом поиске и все время чувствую силу, что меня ведет. Невидимые руки сомкнутся, он ответит на несколько вопросов.